Красноармейцы хохотали. Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и заливисто визжал. Подброшенный котенок лез с перепугу в валенный сапог. Темным облаком под потолком шумели мухи.